Старик поражал лицом Сократа. Татищев Василий Никитич. Родился 19 апреля старого стиля 1686 года в Пскове. Умер 15 июля по старому стилю 1750 года, село Болдино, ныне Солнечногорский район Московской области. Там же похоронен. Он не был профессиональным историком. В первую очередь по роду своей деятельности он был солдат, дипломат, разведчик, организатор промышленности, государственный деятель. А еще географ, математик, юрист, философ, горный инженер, этнограф, языковед, публицист, археолог, предприниматель, основатель городов. В общем, питомец гнезда Петрова. У Татищева написали книги немец Конрад Грау, француженка Симона Блан, американец Рудольф Даниэле. Татищев – настоящий русский самородок, выходец из захудалого рода смоленских князей, сын псковского помещика. Имел ли образование? Вероятно, только домашнее. В 18 лет поступил в драгунский полк и прослужил 16 лет. Участник взятия Нарвы, Полтавской битвы, Прутского похода. В 1713-16 годах был послан за границу, Пруссия, Саксония и так далее, официально для изучения инженерного дела, но, видимо, имел от Петра I и поручения разведывательного характера. С 1720 года Татищев на гражданском поприще, руководит уральскими заводами. В 1724-26 годах вновь за граница, Швеция. Изучает экономику, финансы, выполняет разведпоручение Петра. По возвращении служит в Московском монетном дворе, управляет Уральским краем, руководит Оренбургской экспедицией, Калмыцкой комиссией, Астраханским краем. В 1745 году отстранен от должности губернатора за финансовые махинации и отправлен под арест в село Болдино Дмитровского уезда Московской губернии, где и умер в 1750. Татищев хорошо знал как Россию, так и Запад. Вместе со священником Феофаном Прокоповичем и дипломатом-поэтом Антиохом Кантемиром уже после смерти Петра I он создал так называемую «ученую дружину». Цель – пропаганда нецерковного знания. Дружина стала первым в истории России сообществом такого рода. Занятия Татищева историей начались так. По рекомендации своего ближайшего сподвижника Брюса, Петр I поручил Татищеву составить подробную географию России. Но как составлять географию, когда нет истории России? Значит, как говорят в США, «history first» – сначала история. Из своей библиотеки Петр I выдал Татищеву древнюю Нестерову летопись. Еще раньше, будучи в Германии, Татищев собрал и вывез оттуда много книг. В течение почти двухлетнего пребывания в Швеции Татищев продолжил сбор исторических материалов. Местные историки указали ему на целый ряд источников, скандинавские саги, а один из историков, собравший в период пребывания в русском плену огромный материал по Сибири, оказался особенно полезен. Современный биограф Татищева. Пребывание в Швеции явилось стимулом к осуществлению давнего намерения написать историю России на широком фоне всемирной истории. Поэтому Татищев собирает исторические сочинения, касающиеся разных европейских стран, а также сочинения древних авторов. Интересуют его также вопросы общей государственной экономической политики и постановки образования. В те же 1720-е годы Татищев переписал массу документов из уникальной библиотеки одного из самых образованных деятелей России, князя Голицына. 6000 книг, летописи, хронографы, переводы с иностранных языков. На Урале получил раскольничью летопись. В 1739 году 53-летний Татищев завершает первый вариант рукописи истории российской и представляет его в Академию наук. Но запутанные академические интриги не смог преодолеть даже Татищев. 10 лет до самой смерти он продолжал работать над историей, пробивать ее в печать. Сам Ломоносов за подарок в 10 рублей в 1749 году написал посвящение к первому тому истории. Не помогло. Пытался Татищев издать свою историю с помощью Британской академии наук. Неудачно. После смерти Татищева огромная библиотека его истлела. С женой Авдотьей Васильевной, урожденной Андреевской, Татищев расстался в 1728 году, а сына Татищева, Евграфа, это мало интересовало. Адъюнкт Академии Тауберт пытался опубликовать материалы Татищева под своим именем. Рукописи Татищева растаскивались. Все-таки историографу Академии Миллеру удалось спасти остатки. Только через 18 лет после смерти Татищева стараниями Миллера вышел многострадальный труд. На титульном листе значилось: «История российская с самых древнейших времен, неусыпными трудами через 30 лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором Василием Никитичем Татищевым. Книга первая, часть первая. Напечатана при Императорском Московском университете 1758 года». В 1768 по 1774 годах вышли первые, подготовленные к печати Миллером, 3 тома истории. В 1783 году — 4-й. А в 1841 году на одном из аукционов Погодин купил рукопись из библиотеки вологодского купца Лаптева. Рукопись оказалась продолжением Татищевской истории, и в 1847-48 годах вышел ее 5-й том. Таким образом, понадобилось почти 100 лет после смерти историка, чтобы его труд увидел, наконец, свет. Но даже спустя десятилетия после смерти Татищева она, как писал американский историк Джеймс Биллингтон, производила потрясающий эффект и все еще была на десятилетие впереди своего времени. Не в пример синопсису Гезеля, который на протяжении начала 18 столетия оставался основным сводом знаний по истории России, история Татищева была научной работой, стремящийся объединить географические и военные проблемы с критическим, сравнительным исследованием рукописных источников. Ее цель была чисто светская – обеспечить знаниями тех, кто строит государство и ведет войны. Она была не только свободна от пут традиционной церковной истории и генеалогии, но отошла и от обычной русской ограниченной традиции и сделала попытку описать историю нерусского населения империи. Она ввела наглядную схему периодизации, защищала неограниченную автократию как единственную форму управления, пригодную для страны такого размера и структуры, как Россия, и послужила как модель для многих последующих синтетических историй России. «Птенец гнезда Петрова», как назвал соратников Петра I Пушкин, Татищев сделал историю в России наукой, стал первым русским историком. Синопсис, 1674 год, украинского священника Иннокентия Гизеля, написанный с позиции церковной идеологии, не мог удовлетворять взявшего курс на Запад Петра I. Да и ограничивался синопсис в основном событиями в Южной Руси. Собственно говоря, и само понятие «наука» стало внедряться в России только во времена Петра I. Все новое, новая столица, новая армия и флот, новая система управления, новый календарь, новая Россия, новые мозги. Со старым московским захолустьем надо покончить. Россия должна стать мощной европейской державой. Бороды стричь, так начинался 18 век в России. Другое дело, что Петр и его птенцы опередили время. Первая и единственная прижизненная публикация Татищева, маленькая заметка о находке костей мамонта в Сибири, была опубликована на латыни в Швеции, 1725 год, на шведском языке, 1729, на английском в Англии, 1743 год, и на русском только в 1979 году. Какая еще наука? Какая там академия наук? Еще много лет спустя после смерти Петра I основанная им академия была пустым местом. «Иноземцы съехались, а учить некого», — говорил Татищев. Соратник Татищева по ученой дружине Антиох Кантемир писал о первых русских академиках. «Безмерным коштом построили палаты славны, словят, будто, что учения будут там оглавны, а пришедший увидит там мало, высоких же наук там тоже не ночевало». Тяжело Россию вытаскивать из боярской псины. А что в жизни не тяжело? Татищев объездил пол Европы, подолгу жил в ней. После смерти Петра I закончилось карьерное восхождение Татищева, а в 1728 году он просит Святейший Синод развести его с женой. Татищев был ее третьим мужем, двое предыдущих умерли. При Татищеве она спуталась с игуменом Решетиловым, пустым человеком, продажным и наглым проходимцем, хорошо знающим, где, когда и перед кем надо ползать и присмыкаться. Жена в синод не явилась. Дело заглохло. Семейный крах, хотя официально развод и не оформлен. В 1731 еще более тяжелое испытание. Хотя, в конце концов, что такое разрыв с женой для прошедшего огонь и воду солдата? Найдем другую. Татищев, правда, не нашел. Думаю, что и не искал. Чиновника московского монетного двора Татищева обвинили во взятках, отдали под суд. Многочисленные недруги требуют суровой расправы над ним. Можно ли назвать хоть одного невзяточника из окружения Петра I и последующих властителей в России? Нет, взятка — родимое пятно России и по сей день. Татищев в этом отношении не был белой вороной. Даже фамилия его происходила от слова «тать» — вор, грабитель. Кто-то из его далеких предков имел прозвище «Татище» — «большой грабитель» по-старорусски. В делах наживы, как и многих других, Татищев был весьма искусен. Характер же имел вспыльчивый, резкий, крутой. Был напорист и безжалостен. Но и не таких жизнь обламывала. Все эти судебные дрязги ослабили Татищева. В 1734 году он пишет «Духовное завещание». «Ныне мне еще 48-й год минул, но в болезнях, скорбях, печалях и гонении неповинном и от злодеев сильных исчезла плоть моя, и вся крепость моя изошла и оскудела, язык мой прилип к гортани моей». Но в 1734 году все относительно благополучно закончилось. Татищева освободили от суда и отправили на Урал для размножения заводов. Биограф Татищева Лавягин пишет: «При нем число заводов выросло до 40. Постоянно открывались новые рудники, и Татищев считал возможным устроить еще 36 заводов, которые открылись лишь через несколько десятилетий». В 1737 году, уезжая из основанного им еще при Петре I Екатеринбурга, он подарил городу свою собранную за предыдущие 25 лет жизни библиотеку, 1000 томов. В денежном исчислении это огромное состояние. К 1962 году из этой Татищевской библиотеки в городе сохранилось только 90 книг. Из сибирской ссылки, так сам Татищев рассматривал удаление его из Москвы, он был направлен в Оренбургскую для окончательного усмирения Башкирии и устройства управления башкир. Новое назначение окончилось, однако, плачевно. В 1739 году его вновь обвинили во взятках, он оказался в камере Петропавловской крепости, а в 1740-м приговорен к лишению всех чинов. Следствие еще продолжалось, а Татищева назначили начальником Калмыцкой комиссии и чуть позже, в декабре 1741-го, астраханским губернатором по совместительству. Калмыцкая ссылка, астраханское узилище, жизнь шла к последнему пределу. В 1745 году Татищев окончательно отставлен от службы и отправлен под домашний арест в свое имение, небольшую деревушку Болдино в 50 верстах от Москвы. Остается последнее усилие. Здесь, наконец, он завершает историю. Издать ее в России надежды никакой. И Татищев пишет письмо в Лондон своему знакомому по Астрахани, британскому путешественнику и филантропу Джонасу Ганвию. «Вам известно, что почти 30 лет, как я предпринял писать русскую историю, которую намереваюсь теперь окончить, и затем надеюсь, что она вскоре будет издана в свет к удовольствию ученого мира. Эта история тем выше оценится любознательную частью человеческого рода, что никем из греческих и римских историков, а также в нескольких географических описаниях, насколько они дошли об этом государстве, не сообщено нам известий о настоящем языке и прочее, о важнейших народах именно, славянах, скифах, не об амазонах, вандалах, готах и кимбрах, которые от них произошли, равным образом нет у нас полных сведений о гуннах и аварах. Великая отдаленность мест и незнание языков затрудняли получение верных о том известий. Здесь можно также прибавить, что у греков была такая страсть к басням, что вместо заботливого разыскивания истины они еще более затемняли историю, чему служит доказательство повесть об амазонках. Обо всех этих народах я, сколько было возможно, старался представить ясные и обстоятельные известия, которые и составляют первую часть моей истории. У меня особое расположение к английскому народу и величайшее уважение к его королевскому обществу, потому что мир получает огромные выгоды от различных ученых сочинений и из поспешествования его полезным знаниям. Поэтому мне заблагорассудилось в знак моего уважения посвятить этому обществу мою историю. Там издатовский английский проект был, конечно, запечатанной бутылкой, брошенной в море. Ганвий получил письмо Татищева на следующий год после смерти историка. Лавягин так описывает обстоятельства смерти Василия Никитича Татищева. Накануне смерти он поехал в церковь и велел туда явиться мастеровым с лопатами. После литургии он пошел со священником на кладбище и велел рыть себе могилу подле предков. Уезжая, он просил священника на другой день приехать приобщить его. Дома он нашел курьера, который привез указ, прощавший его, и орден Александра Невского. Он вернул орден, сказав, что умирает. На другой день приобщился, простился со всеми и умер. Далее Лавягин писал: «Не имея специальной подготовки, Т. не мог дать безукоризненный научный труд, но в его исторических работах ценны жизненное отношение к вопросам науки и соединенная с этим широта кругозора. Т. постоянно связывал настоящее с прошлым, объяснял смысл московского законодательства обычаями судейской практики и воспоминаниями о нравах XVII века, на основании личного знакомства с инородцами разбирался в древней русской этнографии, из лексиконов живых языков объяснял древние названия». А кто может сказать про себя, что написал безукоризненно честную и точную, как метр-эталон в Париже, историю? Валк писал, что Щербатов, Карамзин, Голубинский не считали работы Татищева достойными изучения. Шлецер отозвался отрицательно об истории Татищева. Пожмем плечами. Их дело. Но Екатерина II ставила труд Татищева выше других. Она критиковала исторические труды Щербатова и Ломоносова. Говорила: «История Татищева совсем другое. Это был ум человека государственного, ученого и знающего свое дело». Милюков брезгливо замечал: «Татищев представил нам в своей истории не историю и даже не предварительную ученую разработку для будущей истории, а ту же летопись в новом татищевском своде». Но, Пештич отмечал, Татищев впервые ввел в научный оборот русскую правду, судебник 1550 года, книгу большого чертежа, а главное — летописи, многие из которых не дошли до наших дней. Помимо первой российской истории, Татищев составил первый русский энциклопедический словарь «Лексикон». Довел его Татищев, к сожалению, только до слова «ключник». Лексикон можно перечитывать, пока не заучишь наизусть. Кликуша. То же, что славянское, бесноватое или беса имеющее, каковых притворных женщин в России было много, что в церквах, а наипаче на праздники ломались, кричали безобразно. Как хорошо! Спор о значении трудов Татищева, как отмечал четверть века назад Ирошников, был начат Щербатовым и Болтиным, продолжен Карамзиным и Соловьевым и не решен до наших дней. Основные представители противоположных взглядов — Тихомиров, защищавший общую достоверность истории Татищева, и Пештич, особенно критически подходящий к так называемым «татищевским известиям». Мелкие споры, возможно, идут и сегодня. Но что Татищев был первый русский историк и первый написал историю развития русского государства не как результат промысла Божия, а как результат географических и исторических обстоятельств, это несомненно. В этом его главная заслуга. Поэтому и книга эта начинается с имени Татищева. И в заключение. Старик поражал своим лицом Сократа, поджарой фигурой, которую он сохранил благодаря тщательному воздержанию, а также постоянной занятости ума. Если он не писал, не читал, не вел деловых переговоров, он играл в кости сам с собою, перебрасывая их из одной руки в другую. Таким увидел Татищева Джонас Ганвей в Астрахани. Литература. Кузьмин А. Татищев. Москва, 1981 год. Кантемир А. Сочинения, письма и избранные переводы. Том 1. Санкт-Петербург, 1867 год. Газета «Известия» за 31 августа 1992 года. Статья «Брать взятки или не брать? Так вопрос сегодня не стоит. Брать и как можно больше стало правилом». Татищев В.Н. «Духовное моему сыну». Санкт-Петербург, 1896 год. Лавягин А.М. Татищев Василий Никитич. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Том 32. Санкт-Петербург, 1901 год. Гордин Я.А. Хроника одной судьбы. Москва, 1980 год. Валк С.Н. Введение. В.Н. Татищев. Избранное произведение под общей редакцией С.Н. Валка. Ленинград, 1979 год. Пештич С.А. Русская историография XVIII века. Часть первая. Ленинград, 1961 год. Милюков П.Н. Главное течение русской исторической мысли. Москва, 1898 год. Ирошников М.П. Татищев Василий Никитич. Советская историческая энциклопедия. Том 14. Москва, 1973 год.